Столица стала похожа на невесту, сердечным трепетом ожидающую события, которое случается в жизни каждой девушки лишь однажды. Перестанции гости города ходили из одной торговой лавки в другую в поисках подходящих подарков. Не спеша со знанием дела, как положено на Востоке, рассматривали товар, покачивая головой и прицокивая языками. Из установленных в разных концах столицы просторных белоснежных юрт доносились дразнящие запахи халвы, щербета и ванили. Тут готовились угощения, которые в день праздника по традиции будут бесплатно раздаваться всем желающим. Атмосфера праздничной суматохи и веселого оживления никого не оставила равнодушным. Однако Эльнара, погруженная в свои невеселые размышления, ничего этого не замечала. Ее волновало совсем другое. Покинув дом деда, она отправилась на главный базар Перестана, поскольку там легче было затеряться, и можно было заодно и поискать себе какую-нибудь работу, чтобы выжить. Девушка очень надеялась, что Сатар начнет поиски беглянки с ее родного города Архота, ведь в свое время Эля не стала объяснять ему причины, по которым она оставила отчий дом. Следовательно, он вполне мог предположить, что, спасаясь от его домогательств, Эльнар захочет вернуться под отчий кров. Если бы эти ее надежды оправдались, у Эли появилось бы время обдумать, как ей жить дальше. Бедняжке повезло. На рынке она познакомилась с женщиной по имени Ляйля, торговавшей различными поделками из кожи, дерева, пушнины и ткани, которые она сама же и мастерила вместе со своими детьми. У бедной женщины 3 года назад скончался муж, оставив ее на 30-м году жизни вдовой с 5 ребятишками на руках. Уж чего только она не перепробовала, хватаясь то за одно, то за другое, чтобы прокормить детей. В столице жизнь нынче стала очень дорогой, а все из-за приезжих. С приходом к власти хана Тани многие люди устремились в Перестан, словно мухи на мед. Город увеличился чуть ли не вдвое, а они все продолжали ехать. Вслед за количеством покупателей росли и цены. Глядя на приезжих, Ляли и пришла однажды счастливая мысль заняться поделками в миниатюрном виде, изображавших основные достопримечательности столицы Хоршекского ханства. Их наверняка с удовольствием скупали бы многочисленные гости Перестана в память о посещении города. Конечно, это дело требовало большого терпения и определенной сноровки, но зато обещало неплохую прибыль. Но главное, пользовалось спросом независимо от времени года, чем отличалось от многих других ремесел. Худо-бедно работа пошла. Конечно, были свои трудности, да и прибыль оказалась не столь значительной, как думалось поначалу. Но теперь каждую ночь Ляли засыпала со спокойной душой, зная, что хвала Всевышнему, ей есть чем накормить своих детей завтра. С большим сочувствием и пониманием она отнеслась к Эльнаре, не имевшей никаких знакомых в огромном городе, с первого взгляда внушившей ей доверие и большую симпатию. Она будто встретила родную сестренку. Не задавая лишних вопросов, Ляля предложила Эле помогать ей в ее работе на рынке. Та согласилась. С тех пор женщины занимались торговлей, а смышленые детишки под руководством старшего брата мастерили поделки на продажу. Бедная девушка обрела работу и пусть не богатый, но очень опрятный и уютный кров над головой. Некоторое время спустя Ляле пришлось выехать вместе со старшим сыном в город Тазар, где должны были состояться основные торжества по случаю празднования Навруза. Она надеялась выручить побольше денег за их кропотливую трудоемкую работу. К тому же в Тазаре ожидали приезда большого количества гостей со всего Востока. К несчастью для Эли, отъезд Ляли совпал с приездом в ее дом родственников покойного мужа из одного дальнего селения. Оставаться в маленьком тесном домике в отсутствии хозяйки, рядом с незнакомыми людьми, Эльнара не захотела и ушла. Опять в неизвестность. Она попыталась наняться в какой-нибудь богатый дом в качестве прислуги, но ее дорогой камзол, отороченный великолепной голубой норкой, и красивое платье вызывали у всех недоумение, а порой и недоверие. Но другой одежды у девушки просто-напросто не было. Днем Эля бродила по городу в поисках работы, а вечером, пробравшись на главный базар, ворота которого на ночь запирались, укладывалась на скамейке под торговым прилавком, дрожа от страха и холода.